Глава 22. Меня разрывало от двойственных чувств. С одной стороны, хотелось расплакаться от радости, что я увидела свою дочь живой, мирно спящей, а с другой стороны, я готова была завопить из-за тупика, в который меня и Кроху загнали без каких-либо усилий. Мои шаги в ее сторону были вялыми и нерешительными. Я боялась спугнуть призрачную вуаль счастья, помогающую заглушать боль в районе кровоточащего шва. Дочка выглядела настолько беззащитной со всей этой аппаратурой вокруг нее, что я прекрасно понимала, бежать не получится. Ей нужно было находиться здесь. Как бы дико это ни звучало, но они могли ей помочь. Именно этот голый факт бил под дых, сжимая и так скудно наполненные кислородом легкие. У них не было намерения убить ее, как только она появится на свет. Возможно, она нужна светлому миру для тех же целей, что и темному. Но что они могли взять от нее? От крошечной девочки, которую буквально вырвали из живота матери? Полнейшая неизвестность оставляла новые раны на сердце, пуская нити боли по каждому, даже самому крошечному ответвлению расшатанных нервов. Пока я стояла возле нее, разглядывая каждый ее пальчик, гадая, какого цвета ее глаза, и отмечая, что редкие еще волосы на голове были не светлого и не темного оттенка, как у нас с Брайаном, у самой двери остановилась девушка, активно разговаривающая с кем-то из соседнего кабинета. Я глубоко вдохнула, чтобы остановить непрекращающиеся рыдания, собрала остатки силы в кулак, постаралась чистым участком сорочки вытереть капли крови, упавшие на стеклянный купол над дочерью, и, наконец, против воли отступила в сторону. Молодая девушка закрыла за собой дверь и, совершенно не обратив на меня внимания, принялась что-то записывать в свой блокнот. «Все знали, что ты будешь здесь, Аврора!» Обращение ничуть меня не напугало, хотя голос был холодным и звонким, пропитанным отвращением. Ее строгий взгляд направился на меня, и пальцы агрессивно щелкнули ручкой. «Я и не думала скрывать свое местоположение», — безразлично ответила я. «Капли крови ты оставляла намеренно?» «О, да». Я достаточно долго всматривалась в ее лицо. Эти ее редкие, косые, полные презрения взгляды на мою дочь раздражали меня куда сильнее гримасы, с которой она разговаривала со мной. «Я тебя знаю», — заявила я уверенно, но все равно вялым голосом. «Ты жена Нейта, моего старого друга. Гвен, если не ошибаюсь. Мы с ней были знакомы лишь косвенно. Узнала я ее только благодаря тому, что они с Нейтом публиковали совместные фотографии в социальных сетях». «Твоего старого друга?» — она усмехнулась. «Ты — омерзительная девчонка, допустившая смешение крови с нашим заклятым врагом, даже не думай заикаться о дружбе. Ты имела право на нее ровно до той ночи, когда первый раз провела время с тем ублюдком». «Что я сделала тебе, что ты, совсем меня не зная, опустилась до подобных высказываний?» Я намеренно шагнула к ней и ощутила, как заколола в животе. Теперь уже ничто не помогало мне, даже невесомая эйфория от встречи с дочерью не снимала боль. «Мы с Нейтом хорошо общались, он знает, какой я человек». Девушка стремительно отступила к двери. Она боялась меня? Да, выглядела я так, словно вот-вот упаду замертво. Нет, она не боялась. Ей было противно. Не из-за крови, которой я достаточно пролила. Не из-за лица, белее мела, и даже не из-за металлического запаха, которым разило от меня за сотни километров. Просто тот факт, что я родила от темного, автоматически делал меня необычайно популярной среди светлых. Падшая на самое дно Аврора. Почему это так смешно? Как хорошо, что меня не поставили к тебе в няньки. Я бы и секунды твоего общества не выдержала. И правда, становилось все веселее. С каким рвением эта девчонка пыталась доказать мне, что я ошиблась. Если бы меня только волновало ее мнение насчет моей личной жизни. Даже объяснять или доказывать что-то не хотелось. «Ты еще и улыбаешься», — заметила она, — «чокнутая». А так действительно было проще. Вот почему Брайан постоянно шутил в сложной ситуации. Меньше чувствуешь себя побежденным. Даже появляется какая-то иллюзия, что ты выше той грязи, которая льется на тебя. Скоро тебе будет не смешно. Светлый мир быстро отмоется от позора в твоем лице. А твоя дочь навсегда останется в этих стенах, пока правительство не получит то, что ему нужно. После она отправится вслед за тобой. А вот это она сказала зря. Досадная ошибка с ее стороны думать, что мне не хватит сил нанести хотя бы один удар. Я даже не заметила, как приблизилась к ней вплотную и дала звонкую пощечину. «Повтори еще раз, и я пробью твою голову этой проклятой ручкой!» — хрипло крикнула я. Испуганные светлые глаза стали таращиться на меня с пущей выразительностью. Казалось, они вот-вот вывалятся из глазниц. Вскоре в кабинет вбежали двое здоровых мужчин. Они встали по обе стороны от меня, вероятно, приготовившись насильно тащить обратно в палату, только этого не требовалось. Я, не сопротивляясь, пошла обратно, успокаивая себя тем, что поступила правильно. Слезы текли по моим щекам, попадали в маленькие ссадины, неизвестно откуда взявшиеся на моем лице. Но плакала я лишь из-за того, что оставляла дочь одну на растерзание этим животным. Они ее не тронут. Она им нужна. И это я вторила себе на протяжении нескольких часов. Когда мне оказывали помощь, я все больше замечала ничем не спрятанную неприязнь. Врачи будто сговорились. Они специально отпускали при мне смешные шутки о том, как бесполезно все мое существование, упоминали дочь. Один раз они даже прокололись, что она им действительно важна, что необходимо посмотреть на процесс ее взросления. Время есть. Они ее не тронут. Ко мне ненадолго заглянула Гвен. В этот раз она была не одна. Вместе со своими дружками она устроила целый цирк, чтобы повеселить свое гнилое нутро. Во мне они видели лишь дикого подбитого зверя, сидящего за решеткой. Они даже пристегнули мою руку наручниками к изголовью кровати, чтобы я не смела притронуться своим испачканным телом к их чистейшему. Наверное, они ожидали, что я сорвусь, зареву, закричу, начну беспомощно брыкаться на своей постели и пытаться вырваться из плена. Только я сидела неподвижно, смотря в пустоту, и представляла, как сладка будет моя месть. Глаза мои были сухими, и забавляла моих гостей только полная безжизненность, застывшая в зрачках. Ближе к вечеру, после очередной порции похлебки, которую я съела вопреки всем ожиданиям замечательных докторов, ко мне пришел нежданный гость. Он устроился на стуле, поставив его напротив моей постели на максимально безопасное для себя расстояние. «Добрый день, Аврора!» «Какая честь!» — я намеренно съязвила. «Не бойтесь меня. Пусть я и старательно иду на поправку, сил у меня пока что недостаточно, чтобы задушить вас вашим белоснежным галстуком. Правитель светлого мира собственной персоной. Безупречный костюм. Опрятный внешний вид, добрейшее выражение лица. Такое чувство, что он родился со способностью держать себя всегда, пусть и строго, но все равно как-то мягко, чтобы нужные люди боялись, а весь светлый народ боготворил. В нашу первую встречу ты была совершенно другой девушкой. Но тогда ты тоже умела дерзить. Постарайтесь оберегать своих граждан, даже когда на небе вместо солнца луна. «Как ты думаешь, я справился с твоим наставлением?» «Нет, вам стоит лучше над собой поработать. Он оказался первым человеком за день, который попытался сыграть сочувствие ко мне. Его глаза так и искрились заботой, что я невольно начала смеяться». «Да, жаль, что тебя мы не уберегли». «От самих себя вы забыли добавить. Как быстро его терпение лопалось». Невооруженным глазом можно было заметить трещину на его идеальной маске безоговорочной добродетели. Он заметно напрягся, видимо, поняв, насколько тяжелый разговор ему предстоит. «Он настолько сильно переменил твое мировоззрение, что ты, бедняжка, запуталась. Страшно представить, какие ужасы он творил с тобой». «Вы действительно никогда не сможете представить, каково это. Быть на моем месте, когда тебя безоговорочно любят не за что-то, а вопреки всем грёбаным установкам». «Любовь?» Темные не способны на это глубокое чувство. И светлые, и темные на него способны. Любить не могут те, кто считает себя идеалом. Кто принижает других и по воле своего статуса пропагандирует пустую травлю незаслуживших осуждения людей. «Хватит!» — не сдержался он. «Вы с правителем темного мира, как мальчишки, которые не поделили в песочнице машинку. Окружили себя сторонниками и вынудили других мыслить подобно вам». «Довольно!» Лицо его растеряло всякое спокойствие. Глаза пылали яростью и ненавистью, дыхание сбилось, а руки сжались в кулаки. Удовлетворившись результатом, я отсела к стене и откинулась на нее. Звон цепи вывел правителя из транса, и тогда я продолжила, но уже спокойнее, как будто вела будничную беседу. По какой причине светлые и темные разделились на самом деле? Почему, если темные такое зло, никто не выстроил огромную стену между мирами? Почему в светлом мире нет освещения ночью? Не говорите мне, что все из-за договоренности. Я знаю, все законы — полная чушь. «Дорогая Аврора», — правитель выдохнул, тоже уняв бурю внутри. «Зачем тебе это? Неужели ты думаешь, что сможешь что-то изменить?» «Нет, мне просто любопытно. Вы все равно собираетесь избавиться от меня, так, может, прольете свет на истину?» Он колебался, но совсем недолго. Я даже удивилась, как легко его оказалось разговорить. «Всегда дело в желании добиться лучшего или заполучить кусочек власти. Когда-то очень давно, возможно, светлые и темные тесно взаимодействовали, но смешение все равно не приветствовалось. Нужны были идеальные, чистейшие люди». «И светлые якобы такие?» «Среди светлых есть шанс рождения безупречных людей. Они — цель разделения. Темные по природе своей не способны. У них просто другой цвет волос и глаз. И потому что вы искусственным путем разделили людей и предотвратили смешение». «Не перебивай. Ты же хочешь узнать чуть больше?» «Очень хотела, хотя и не верила в то, что сейчас мне говорят правду». «Темные не способны быть идеальными людьми. Перед человечеством встал выбор. Полного их истребления, чтобы очиститься, или переселение подальше от светлых. Тогда-то темные согласились на сделку. Они живут ночью на своей территории, не лезут к нам, но получают автономность. Одна мысль о том, что кто-то из темных обретет власть, вскружила им головы. Раньше их не допускали к управлению». «Поэтому они легко переселились, несмотря на то, что никогда не делали то, в чем их обвиняли. Они просто гипотетически якобы склонны к плохому больше, чем светлые». «Стоит дать людям немного власти и свободы, как они соглашаются на все, что угодно». «Какой же бред. Разделение существовало только из-за предположений, не подкрепленных фактами. И среди светлых, и среди темных существовали как хорошие, так и плохие люди. Интересно, знал ли правитель о том, что подаренная темным свобода привела к тому, что они готовятся к войне? А защита ночью? А граница?» «Все контролируется, Аврора. А большего и не надо». «Контакт темных и светлых им нужен был для того, чтобы отлавливать безупречных и промывать им головы. С их помощью растить еще более ярую ненависть к темным, менять настроение в обществе. Сумасшедшие идиоты. Вы хоть сами верите в то, что говорите? Неужели вы не понимаете, какой бред несете?» «Я надеялся, что если объясню тебе мотивы, ты хотя бы задумаешься о том, что натворила». «Вы только рады, что мы не отступили. Разве не так? Они все про меня знали, но продолжали держаться в стороне. У них не получилось приручить меня, и они решили использовать меня как приманку. А потом я забеременела и принесла в мир то, что все считали мерзким». «В холле этого здания весь день сидит твой муж». Правитель перевел тему, и я поняла, что мне не удастся узнать больше о планах на дочь. «Он отчаянно пытается пробраться к тебе, такой достойный мужчина. Знает о твоем предательстве и все равно хочет быть рядом. Испытай хоть каплю стыда». У друга имелось прикрытие, а чем меньше людей, о которых надо переживать, тем легче мне дышалось. Дейв и правда замечательный человек. Скажите ему, что больше ему не стоит приходить. Вся твоя семья тоже здесь? Твоя мать?» Он запнулся на этом слове. «Впрочем, ты знаешь всю правду о ней». Я не ответила. Он определенно провоцировал меня. Говорил о близких, давил на чувство вины перед ними. Все же мне было стыдно, что правда о моей ночной жизни обрушилась на них таким образом. «Переходите к делу», — сказала я. «Вы пришли не для того, чтобы рассказать, какая я мерзопакостная жена, дочь и сестра. У вас тоже есть ко мне вопросы». «Ты опозорила весь светлый мир своей выходкой. И об этом узнал каждый прохожий. Грандиозная новость разлетелась с невероятной скоростью». «И зачем? Вы могли оставить все это в секрете». «Мы публично покажем, что происходит с теми, кто переходит дорогу закону. О суде узнает каждый, и данное событие не оставит никого равнодушным. Помимо всей твоей семьи, мы пригласим туда твою подругу. По-моему, ее зовут Джой». На секунду я замерла. Вот почему она была в той палате в столь ужасном состоянии. «Она даст показания против твоего возлюбленного». Он увидел недоверие в моих глазах, поэтому тут же добавил: «Поверь, мы об этом позаботились». Я занервничала. Почему-то я была убеждена, что моя семья останется нетронутой, ведь им нужен несчастный муж, преданные близкие. Но насчет Джой уверенности было ноль. «Зачем вы мне это говорите?» «Ты можешь избежать всей этой нервотрепки. Если скажешь, что Темный насиловал тебя, запугивал, заставлял скрывать правду о беременности и врать всем вокруг. Всего лишь одно обвинение, и всех твоих близких...» «Никогда!» — воспротивилась я. «Никогда я не скажу подобную клевету ради собственного спокойствия». «Хорошо». Он ничуть не расстроился. «Тогда ты пойдешь ко дну вместе с ним». Правитель стал ждать. Сверлил глазами дыру во мне, терпеливо боролся с безразличием, въевшимся в мое лицо. Как же ему хотелось победить меня, подавить мою стойкость. «Вы здесь не только, чтобы запугать меня, предложить сделку. Вам было любопытно, что я собой представляю. Вы умны, знаете абсолютно всю систему, ведь стоите во главе. Что же за девчонка посмела нарушить идиллию? Я даже не безупречная светлая, а самая обычная. Но что в итоге? Я подняла на уши такую важную персону. Вы довольны тем, что увидели?» «Более чем. И буду рад раздавить тебя». «Нервничайте», — заметила я. «Я заставила нервничать правителя светлого мира». «Сколько в тебе самоуверенности?» «Напротив, во мне нет и капли той уверенности, которая есть у вас. Я скорее безмозглая, наивная девчонка, которая все еще надеется, что расклад будет в ее пользу. Меня совершенно не интересует моя судьба на суде. Мне уже безразличны ваши высокие цели и истинные мотивы прихода ко мне. Честно, плевать я хотела на ничтожные помыслы обиженного мужчины. Как же его бесила моя манера общения, моя холодность и неподатливость. Я буквально ходила по тонкому льду, слышала его тихий хруст под ногами. Если бы кто-то сорвал с меня оболочку, то увидел бы, в какой агонии я нахожусь на самом деле. Я понимаю, за что такая ненависть ко мне. Вы банально не знаете, как бороться со мной, с крошечной точкой, нагло вылетевшей из потока идеальности. Просто скажите, каким образом вам удалось обмануть меня? Вот сейчас правитель стал довольным. Он ощутил свое превосходство, прочувствовал те нити, которые всегда держал в руках. Контроль. Одно слово, а он вновь бодр, улыбчив и полон добродетели. «Вы с Бейли, твоим личным психологом, умело штамповали тесты. Поначалу мы пришли в полное замешательство. Только эта милейшая женщина не учла тот факт, что втайне от нее по комнате могли быть установлены скрытые камеры». Дикая, просто сумасшедшая оплошность. Мысленно я ударилась головой об стену. Что с ней теперь? «Она в одной из соседних палат. Проходит интенсивную терапию. Если завтра она хорошо послужит на суде, то мы отправим ее заниматься своими делами. Если нет, о ней позаботятся должным образом. Держись, Аврора. Не показывай ему своих эмоций. Тебя постоянно окружали люди, знавшие правду. Тот таксист был подставным, как ты уже поняла. По машине распылили что-то вроде снотворного, сам водитель принял противоядие. Как только ты уснула, он вколол тебе львиную дозу препарата, вызывающего преждевременные роды. Знаешь, несмотря на все твои стрессы и переживания, твое здоровье, как и твоей дочери, было в полном порядке. Но наше вмешательство весьма пагубно отразилось на нем. Я до сих пор держалась. Даже не шевелилась, не выдавала и малейшую эмоцию. Тушила огонь злости внутри, игнорировала колющую боль в груди. Ты думала, что смогла обхитрить нас всех, но в итоге обхитрили тебя. Я уважаю твой настрой, ты хорошо держишься сейчас. Все эти твои речи, показная безучастность. Я бы поаплодировал стоя. Тебе плевать, но я все же скажу. Да, мне было интересно увидеть в тебе метаморфозы. Я не надеялся договориться с тобой, но ответы твои меня позабавили. Твой образ любопытен сам по себе. В покое я тебя никогда не оставлю, как и твою дочь. Она результат страшного преступления, врачи будут изучать ее повадки. Она не животное. В ней смешана кровь светлой и темного, она будет полезна. Из любой ситуации я вытяну максимальную для себя выгоду, даже из такой паршивой, как эта. Завтра я покажу тебе, на что способен, и как нелепы твои жалкие попытки прорвать строгую систему. Он резко встал и достаточно торопливо пошел к выходу, но я успела сказать ему в спину, выплескивая всю свою ненависть: «Однажды все повернется против вас, и моя улыбка станет последним, что вы увидите перед смертью». Правитель резко захлопнул за собой дверь, оставляя меня в тишине комнаты, наедине с истинными страхами, с материализовавшейся болью и слезами, которые не лились по лицу, а спускались сразу к сердцу. Настал тот злополучный момент. С первыми лучами солнца люди, заходившие в мою палату, только об этом и судачили. «Скоро ты ответишь за содеянное». «Нельзя просто избавиться от нее». «Отвратительно и внутри, и снаружи». Они знали, что я за ночь не сомкнула глаз. Да и разве могла? Помимо тревог, меня постоянно терзали насмешливые взгляды через стеклянное окно двери. Я просто устала. И из-за этого позволила невозмутимой маске упасть, открыв печаль. Мой внешний вид приятно дополнял жалкую картину. Меня принципиально не пускали в ванную, чтобы показать, насколько я грязная внутри. На мне до сих пор была та кровавая сорочка, и тело все еще украшали алые пятна. Меня бы ничуть не тревожила подобная, мягко говоря, неопрятность, но Брайан не должен был видеть меня в таком виде. Он не должен был знать о том, что здесь происходило, чтобы оставаться хладнокровным. Я слабо верила, что Брайан вообще явится на суд. Думала, правитель не допустит, чтобы его драгоценного преемника подвергли каким-нибудь осуждениям. Да и представить себе встречу двух миров в одной точке я не могла. Это же невозможно. Но всем нутром я все равно верила, что Брайан придет и поможет мне. В его безопасности я не сомневалась, он был неприкосновенен. Из двух зол я выбирала меньшее, и это был правитель темных. Если я смогу перебраться к ним и помочь в освобождении дочери, то все сложится наилучшим образом. Я все же попыталась слюнями оттереть с лица кровь, за что получила по рукам металлической цепью. Ко мне завели амбалов, которые сковали мои руки и выпихнули меня из палаты. Один из них шел впереди, он вел меня как собаку на поводке, то и дело нарочно дергая сильнее на себя цепи. Грязная сорочка, спутанные волосы, бледное и покрытое ссадинами лицо, босые ноги. Видимо, все это забавляло врачей, выстроившихся вдоль стен. И снова те же фразы, и снова попытки задеть меня за живое. Весь мой путь до автомобиля сопровождался шушуканьем, несдержанными репликами и даже плевками. Меня осуждали за любовь, за совершенно неправильные отношения. Видели бы они себя со стороны. Как смешно выглядит вбитое в их головы предубеждение насчет истинности и правильности чувств. Конечно, в автомобиль меня толкнули все с той же деликатностью. Они действительно постелили на сиденье черную ткань. Неужели они делали это не шутки ради? Только вот я не сдерживала истерического смеха, почти всю дорогу задыхаясь от собственного хохота. Я была на грани нервного срыва. От сумасшествия меня отделяла только единственная мысль: «Я нужна дочери». Мы приехали к границе, далеко от того района, где жила я. Как только меня вытащили из машины, то сразу пихнули к лестницам, ведущим к двери, которую украшал только глазок. Само здание больше походило на непримечательный кирпичный склад с плоской крышей, чем на место, где вершились судьбы. Раньше я о нем не знала. Возможно, его сделали таким неброским специально, чтобы о нем как можно меньше говорили. Одна половина была выкрашена в белый, вторая, что логично, в черный. Меня завели внутрь и сразу усадили на скамейку в крошечной комнатке, приказав смирно ждать наступления ночи. Эти минуты оказались самыми сложными, ведь я не знала, чего именно ждать, как правильно поступить. Мысли путались, сложно было сосредоточиться на чем-то одном. Ожидание душило. Я била пальцами по выкрашенному в белый цвет дереву, бесила амбалов своей нервозностью. «Пора», — наконец сказал один из них и, дернув за цепь, поднял меня. Дверь, которую я терроризировала взглядом долгое время, отворилась, и моему взору предстал вытянутый зал, по центру которого тянулась белая ковровая дорожка. Света было так много, что мне пришлось приложить усилия, чтобы привыкнуть к нему. По левую сторону от меня шеренгой стояли люди, и почти всех я хорошо знала. Я шла очень медленно и смотрела на каждого, вспоминая их роли в моей жизни. Тут стоял Нейт со своей женой, презрительно фыркнувший, когда наши взгляды пересеклись. Чуть подальше я увидела Амелию и Волкера. Оба они казались даже слишком встревоженными для людей, связь с которыми давно оборвалась. Джо и Гейл стояли следующими. Подругу настолько сильно истощили, что только поддержка мужа не давала ей упасть. Она не обращала на происходящее вокруг себя ни капли внимания. Гейл должен был возненавидеть меня за то, что сделали с его любимой, но гнев его был направлен не на меня. Как только мы с ним поравнялись, он едва заметно кивнул с сочувствующим выражением лица. Затем я увидела семью Дэйва. Его родители охотно продемонстрировали неприязнь и злость и отвернулись, когда я прошла мимо них. Рядом с ними стояли папа и брат, который шагнул в мою сторону, но его за шкирку притянули обратно. Папе прошептали что-то на ухо, и он тут же обнял со спины Алекса и повернулся к маме. Она стояла в стороне от них и выглядела чуть лучше Джой, но все равно потерянной и уставшей. Мама даже не подняла головы, когда я оказалась рядом. В конце стоял Дэйв. За его идеальным внешним видом, выглаженным костюмчиком, скрывалось изнеможение. Когда он увидел меня, то в его красных от недосыпа глазах появилось еще больше ужаса. Смотреть на его отчаянные попытки что-то сделать я больше не смогла, поэтому отвернулась. Мне уже хватило пристальных красноречивых взглядов, и на Дэйве хрупкий стержень сломался. Меня подвели к правителю Светлого мира. Он восседал на троне, стоящем на пьедестале, и свысока смотрел на меня. Ехидно улыбался. «Пошел к черту», — подумала я, и тут же повернулась направо. Я обнаружила черный зал, точную копию того, в котором находилась сама. Его отделяло необычное стекло огромной толщины, благодаря которому, возможно, свет с нашей стороны не попадал к темным и не мешал им. Мы видели их, и они нас тоже. Под самым потолком висели небольшие проигрыватели и микрофоны, которые транслировали звук из разных частей одного здания. Какой бред! Это же буквально противоречило всему, что нам внушали. Мы в одном месте с темными, в равных условиях. Что за стекло такое? Чем его покрыли? Неужели никто не понимал очевидного? Подобный суд возможен только потому, что на самом деле мы все одинаковые. Каждый пришедший поверил в то, что встреча может состояться, и поэтому не противился тьме или свету. Все в наших головах. И дело не в особенностях здания. Но это понимала только я и те, кто тесно общался со мной. Среди темных я узнала только Ребекку. Она выглядела, как всегда, бесподобно и держалась достойно, несмотря на то, что тремор в руках скрыть у нее не получалось. Если она, девушка, которая знала все о происходящем с Брайаном, так сильно волновалась... «Приведите его!» Приказ оборвал мысли и заставил нас с Ребеккой оторвать взгляды друг от друга. Хозяином голоса был правитель темного мира. Он сидел в еще более вальяжной позе, чем правитель светлых, и смотрел на меня с азартом. Его многоуважаемая персона успела даже намекнуть на то, что у меня грязное лицо, презрительно сморщив нос. Придурок. Наконец, дверь на темной половине скрипнула, и в зал зашел он.